Последними хрустящими листами под ногами осень забирает ветер южный, что приходит в мае. Капелек стая, это позже выпадет со снегами, будто из жаркого рая плачут застывшими слезами. А что же будет между нами? Резкий ток, то что для нас невидимо, возникает по спирали. Ведь наши нервы не стали, но я ведь не сорвался, когда был на самой грани. Странными словами между нами мы дороги заметали. То, что были проложены к нашим чувствам, устали. Во имя нашей любви не раз завяли цветы. На небе облачно очень, но звезды ярче видны. Что из души, как фонари, освещают наш путь. Ведь по пути к твоему сердцу можно легко уснуть. Наверное, просто голова кругом, как от тебя. Ведь красоты такой больше нет наверняка. Но с первым пением птиц наши отдают сердца. Радуга в небе появится 20 минут спустя. После грибного дождя боль превратится в мечта, которая нас грела эти три холодных месяца. И никаких больше слез, подснежники расцвели. На линии между снегом и началом земли лелеет солнечный свет. Твое лицо вот он растет.